620. Была ли когда-нибудь уже констатирована сила? Нет, а только действия, переведенные на совершенно чужой язык. Но регулярность в следовании одного за другим нас так избаловала, что мы не удивляемся тому, что в этом есть удивительного. 621. Сила, которую мы не можем себе представить, есть пустое слово и не должна иметь права гражданства в науке. Точно так же, как и так называемые чисто механические силы притяжения и отталкивания, задача которых — сделать для нас мир представляемым и ничего больше. 622. Давление и толчок — суть нечто в высшей степени позднее, производное, неизначальное. Ведь они сами уже предполагают нечто, что связывает и что может давить и толкать. Но откуда эта способность связывать? В химии нет ничего неизменного. Это только видимость, простой школьный предрассудок. Это неизменное нами опять-таки заимствовано из метафизики, господа физики. Мы самым наивным образом остаемся на поверхности, когда утверждаем, что алмаз тождествен с графитом и углем. Почему? Просто потому, что мы не можем в этом случае при помощи весов констатировать какую-нибудь потерю субстанции. Ну, допустим, отсюда следует, что у них есть еще кое-что общее, но молекулярная работа при превращении, которую мы не можем видеть и взвесить, именно и делает из одного вещества нечто другое со специфически иными свойствами. 624. Против физического атома. Чтобы понять мир, мы должны быть в состоянии вычислить его. Чтобы быть в состоянии вычислить его, мы должны иметь постоянные причины. Так как в действительности мы таких постоянных причин не находим, то мы их выдумываем. Таковы атомы. Таково происхождение атомистики. То, что мир поддается вычислению, что всякий процесс поддается выражению в формулах, разве в этом действительно заключается понимание? Что же было бы понято в музыке, если бы все, что в ней поддается вычислению и может быть уложено в формулы, было бы действительно вычислено? Затем измышлены постоянные причины, вещи, субстанции, следовательно, нечто безусловное, что этим достигнуто. 625. Механистическое понятие движения есть уже перевод оригинального процесса на зрительный и осязательный язык знаков. Понятие атома, различие между седалищем движущей силы и ею самой, есть язык знаков, заимствованный из нашего логико-психического мира. Не в нашей власти изменять наши средства выражения. Понимание возможно лишь постольку, поскольку оно является простой семиотикой. Требование адекватного способа выражения не имеет смысла. Сущность известного языка, известного средства выражения, составляет способность их выражать только отношения. Понятие истины нелепо. Вся область истинного, ложного имеет в виду только отношения между сущностями, а не вещь в себе. Нет сущности в себе, только отношения конституируют сущности, как не может быть и познание в себе.